Глава 11. Часа два после ухода разбирался с делами. Весь конгломерат 28 королевств и сотен княжеств, герцогств, баронств держится только на скрепляющей мощи великих магов, и как только выйдут из глубоких пещер, мир вернется к тому состоянию, что и было. А нас, завоевателей с севера, смахнут, как баба веником муравьев с порога. На какой-то миг ощутил, как по всему телу прокатилась теплая волна, словно на меня дохнул бобик, ставший размером с дворец. Ощущение тут же исчезло, но я успел уловить, что пришло со стороны Маркуса. Попробовал сам восстановить. Не получилось. Снова вернулся к тягостным размышлениям. Что же делать? Как предотвратить тяжелую и затяжную войну с великими магами? Покинул кабинет, но в коридоре с замершей в недвижности охраной ничуть не веселее. Мысли тоже толкутся, как в вязком болоте. Спустился в нижний зал. Еще только показался наверху лестницы, как внизу вся масса якобы прогуливающихся развернулась в мою сторону. Мужчины склонились в подобострастных поклонах, женщины с цветущими улыбками плавно присели, демонстрируя грацию и подвижность суставов. Жанна Антуанетта оказалась в переднем ряду, полагаю, совсем не случайно. Все знают, где находится император и с какой стороны появится, потому за место встать ближе идет ожесточенная борьба, хоть и без мордобоя. Я медленно спускался по ступенькам. Быстрее двигаться императору не солидно. Изобразил благосклонную улыбку с долей рассеянности во взоре. «Все о народе, думаю. О народе». От лестницы через зал образовался проход, через который предстоит пройти к выходу во двор. Я сошел с последней ступеньки, Жанна Антуанетта сделала шажок вперед, я автоматически подставил локоть. Уж не знаю точно, есть ли в регламенте обязанность прогулки с официальной любовницей, но лучше перестрахуюсь, не так уж это и трудно. От нее пахнет мило и вкусно, вся светлая и чистенькая, сияет, как утреннее солнышко. Я поглядывал искоса и чувствовал, что в самом деле совершенство. Природа миллион лет пыталась совершить шедевр, и вот удалось, но вряд ли сумеет повторить в обозримое время. «Ваше Величество!» – прощебетала она чистым нежным голоском. «Весь двор только и говорит, как вы спасли маркиза Антуана. А я так счастлива, что теперь готова вам петь!» «Пойте!» – ответил я благодушно. Затем уточнил. «Хвалу?» Она пояснила тем же музыкальным голоском. «Вы тогда сказали насчет «вперед из песней», но тогда было не до песен, а теперь вот чувствую вину и обязанность». «Ага», — сказал я, наконец-то вспомнив. «Маркиза, вы же образец красоты, зачем вам еще и петь? Вдруг испортите? Может быть, вы поете так, как я играю на арфе?» «А вы играете?» — спросила она с сомнением. «Как князь Кутузов», — сказал я гордо. «Таврический. Был такой певец на иерихонской трубе. Как запел, так стены крепости рухнули. Не нужно петь, маркиза, я освобождаю вас от такой жуткой обязанности. Песни, что звучат в походе, не должны звучать в стенах дворца. Отдыхайте, маркиза, набирайтесь сил. Скоро вам блистать на всенародном празднике. Подумать только в честь освобождения маркиза». «Ой», — сказала она с восторгом, — «всенародном?» «Да», — подтвердил я, — «в пределах города. Во дворце бал, на улицах веселье». В сторонке заметил Карла Антона. Деликатно ждет, когда замечу, и потом подзову, или не подзову, через плечо сумка, это значит, еще какие-то амулеты идентифицированы. Жанна Антуанетта перехватила мой взгляд в его сторону, чарующе улыбнулась и отступила, красиво присев и растопырив платье в стороны. Я пригласил его жестом идти рядом. Император может прогуливаться с кем угодно, к тому же Карл Антон, как известно всему двору, очень высокого происхождения, что тщательно скрывает. «Карл», — сказал я, — «вы там как, еще не определились со своей биографией? Будут втихаря допытываться. Народ любопытный, хоть и бароны. Рекомендую нехотя признаться кому-то, что вы младший сын герцога или князя, но из-за дуэлей вынуждены были бежать из родных краев. Это так красиво и романтично!» «Ваше Величество!» — запротестовал он. «А не лучше пока помалкивать? «Пусть думают, что хотят». «Лучше», — согласился я. «Дамы вами еще больше заинтересуются. Они любят таинственность». Он поморщился. Интерес со стороны женщин – потеря ценного времени для того, кто умеет читать и любит исследовать тайны Южного материка. «Ладно», – ответил он, – «взвешу. Я уже дал задание Зельду, чтобы выяснил, чем то герцогство отличается от других. Как только, сразу прибуду с докладом. А сейчас, Ваше Величество, хотел бы показать еще пару десятков амулетов. Есть любопытные. Хотя, конечно, как мы все понимаем, все по-настоящему ценные маги взяли с собой». «Попозже», — пояснил я. «Через час заседание Верховного Государственного Совета по вопросу какой-то чрезвычайной важности. Вон уже прибывают экипажи». «Экипажи?» Я отмахнулся. «Повозки, я имею в виду. Колесницы скрытым верхом. Не придирайтесь, Карл. Какие-то старые словечки невзначай прорываются». «Да уж», — заметил он с многозначительностью. «Очень интересные словечки. Хорошо, я подожду здесь, Ваше Величество. К вам идет сэр Альбрехт». Альбрехт на ходу кивнул волшебнику, дружески и одновременно покровительственно. Карл Антон поклонился вежливо. Альбрехт взял меня за локоть и отвел чуть в сторону. «Ваше Величество!» – прошептал он негодующе. «Что там за слух пошел? Что готовится указ о возведении меня в принцы? С какого перепугу?» «Укрепляю вертикаль власти», – ответил я с достоинством. «В целях крупных государственных интересов. Так надо, герцог. Уже, можно сказать, принц. Мы победим, сэр Альбрехт. Даже в этом затхлом и застойном обществе я видел живой символ триумфа человека». Он уточнил. «Это когда сэр Растер, стоя на краю пропасти, помочился в нее?» Я посмотрел косо. Альбрехт снижает мои возвышенные речи, как и приостанавливает ту хрень, что иногда несу, уходя в далекие в Боквиллы. Как никто четко видит грани, через которые не стоит приступать ни вправо, ни влево. Тем более императору с его простой, дикой властью. «Принц», — сказал я с укором. «А почему не...» — он сказал громким шепотом. «Простите, Ваше Величество, но я вижу, прелестная леди Мишелла стремится поговорить с вами. Другой бы я не уступил, но леди Мишелла — самая деликатная при дворе и ненавязчивая». Я повернулся. От своих подруг отделилась леди Мишелла, трепетная и восхитительная. Вся от лент в высокой прическе и до туфелек в голубом цвете. Только голубое платье перепоясано чем-то золотым, не то шнурком, не то цепочкой. Альбрехт удалился. Взамен подошла леди Мишелла. Торопливо присела и ждала, пока я не сказал отечески. «Леди Мишелла, встаньте. Вы что-то хотели сказать?» Она грациозно поднялась, взглянула снизу вверх дивными глазами. «Ваше Величество, герцогиня Самантелла сказала, что сегодня моя очередь идти в вашу постель». Я посмотрел на нее с интересом. «Но вас от меня уже тошнит». Она вскрикнула. «Ваше Величество, просто прошу вас, очень прошу, на эту ночь взять мою подругу Эльзивеллу. Вы ее видели, она очень хорошенькая и просто мечтает». Я дернулся, все еще не врубаясь, переспросил, не веря своим ушам. «Вы хотите, чтобы я взял в постель леди Эльзивеллу?» Мишелла торопливо кивнула, в глазах страх и даже какое-то непонятное отчаяние, но продолжала старательно улыбаться, а голосок держать мило щебечущим. «Вы абсолютно правы, Ваше Величество». «Ничего себе!» – пробормотал я в озадаченности. «А почему меня уверяли, что женщины конкурируют, отпихивая друг друга локтями? Или это только со мной? Дескать, а чего за такого дурака конкурировать?» Она возразила с такой страстью, что вокруг нас накалился воздух. «Ваше Величество, несправедливо так говорить! Все конкурируют за место ближе к вам!» Но тогда, во взгляде ее прекрасных глаз, я рассмотрел глубокую печаль. «Ваше Величество, вы же мужчина! Скоро начнете отодвигать ваших нынешних любовниц, заменяя новыми, но в число новых моя лучшая подруга может не попасть, поэтому настойчиво добивается, чтобы я позволила хотя бы на одну ночь подменить себя. Но, конечно, я не могу этого сделать без вашего разрешения». Я всмотрелся в нее пытливо. «А как к этому относитесь лично вы, Мишелла?» Она ответила чуть ли не со слезами на глазах. «Ваше Величество, умоляю, пусть подменит меня на одну ночь, а дальше уж как изволите, возможно, она и останется вместо меня». «Нет уж», — ответил я решительно, — «враг не пройдет, победа будет за нами, ни за что». «Ваше Величество!» В ее удивительных глазах было столько чистого света, что я сглотнул не в силах спорить, выдавил с неохотой. «Только для того, чтобы сделать вам приятное, Мишелла». «Ой, спасибо, Ваше Величество!» Я пробормотал озадаченно. «Да уж, не знаю, как отнестись к этой «спасибе».» С балкона второго этажа мощно заорал Периальт. «Ваше Величество! Там, в малом зале, уже собрались какие-то очень важные. Вам таким никогда не стать. Говорят, вас дожидаются». «Иду!» — крикнул я. «Скажи, сейчас буду!» Мишелла присела, придерживая кончиками пальцев растопыренное платье. Я кивнул ей и с обреченным вздохом начал подниматься по ступенькам.